В детстве она прочла «Поля и Виргинию» и долго потом мечтала о бамбуковой хижине, о негре Доминго, о собаке Фидель, но больше всего о нежной дружбе с милым маленьким братцем, который срывал бы для нее красные плоды с громадных, выше колокольни деревьев, или бежал бы с ней по песку босиком с птичьим гнездом в руках. Когда ей исполнилось 13 лет, отец сам отвез ее в город и отдал в монастырь. Остановились они в квартале Сен-Жерве на постоялом дворе. Ужин подали им на тарелках, на которых были нарисованы сцены из жизни мадемуазель де Лавальер. Апокрифического характера надписи, исцарапанные ножами, прославляли религию, чувствительность, а также роскошь королевского двора. Первое время она совсем не скучала в монастыре. Ей хорошо жилось у монахинь, которые, желая доставить ей развлечение, водили ее в часовню, соединенную с трапезной длинным коридором. На переменах она особой резвости не проявляла, катехизис ей давался легко, и на трудные вопросы викария всякий раз отвечала она. Окутанную тепличной атмосферой классов, окруженную бледноликими женщинами, носившими четки с медными крестиками, ее постепенно завораживала та усыпительная мистика, что есть и в церковных запахах, и в холоде чаш со святой водой, и в огоньках свечей. Стоя за обедней, она вместо того, чтобы молиться, рассматривала в своей книжке обведенные голубою каймой заставки духовно-нравственного содержания. Ей нравились и больная овечка, и сердце Христово, пронзенное острыми стрелами, и бедный Иисус, падающий под тяжестью креста. Однажды она попробовала ради умерщвления плоти целый день ничего не есть. Она долго ломала себе голову, какой бы ей дать обед. Идя на исповедь, она нарочно придумывала разные мелкие грехи, чтобы подольше постоять на коленях в полутьме, скрестив руки, припав лицом к решетке, слушая шепот духовника. Часто повторявшиеся в проповедях образы жениха, супруга, небесного возлюбленного, вечного бракосочетания как-то особенно умиляли ее. Вечерами перед молитвой им обыкновенно читали что-нибудь душеспасительное. По будням — отрывки из священной истории в кратком изложении или беседы аббата Фрейсину, а по воскресеньям для разнообразия отдельные места из духа христианства. Как она слушала вначале эти полнозвучные пени романтической тоски, откликающиеся на все призывы земли и вечности. Если бы детство ее протекло в торговом квартале какого-нибудь города, в комнате рядом с лавкой, ее мог бы охватить пламенный восторг перед природой, которым мы обыкновенно заражаемся от книг. Но она хорошо знала деревню, мычанье стад, молочные продукты, плуги. Все это было ей так знакомо. Она привыкла к мирным картинам. Именно поэтому ее влекло к себе все необычное. Если уж море, то чтобы непременно бурное. Если трава, то чтобы непременно среди развалин. Это была натура не столько художественная, сколько сентиментальная. Ее волновали не описание природы, но излияние чувств. В каждом явлении она отыскивала лишь то, что отвечало ее запросам, и отметала как ненужное все, что не удовлетворяло ее душевных потребностей. Каждый месяц в монастырь на целую неделю приходила старая дева Белошвейка. Она принадлежала к старинному дворянскому роду, разорившемуся во время революции. Поэтому ей покровительствовал сам архиепископ. И ела она за одним столом с монахинями, а после трапезы, прежде чем взяться за шитье, оставалась с ними поболтать. Пансионерки часто убегали к ней с уроков. Она знала наизусть любовные песенки прошлого века и, водя иглой, напевала их. Она рассказывала разные истории, сообщала новости, выполняла в городе любые поручения и потихоньку давала читать старшим ученицам романы, которые она всюду носила с собой в кармане передника и которые сама глотала во время перерывов целыми главами. Там было все про любовь. Там были одни только любовники, любовницы, преследуемые дамы, падающие без чувств в уединенных беседках, кучера, которых убивают на каждой станции, кони, которых загоняют на каждой странице, дремучие леса, сердечные тревоги, клятвы, рыдания, слезы, поцелуи, челны, озаренные лунным светом, соловьиное пение в рощах, герои, храбрые, как львы, кроткие, как агнцы, добродетельные до нельзя, всегда безукоризненно одетые, слезоточивые, как урны. 15-летняя Эмма целых полгода дышала этой пылью старинных книгохранилищ. Позднее Вальтер Скотт привил ей вкус к старине, и она начала бредить хижинами поселян, парадными залами и менестрелями. Ей хотелось жить в старинном замке и проводить время, по примеру, дам, носивших длинные корсажи, и, облокотясь на каменный подоконник, опершись головой на руку, смотревших с высоты стрельчатых башен, как на вороном коне мчится к ним по полю рыцарь в шляпе с белым плюмажем. В ту пору она преклонялась перед Марией Стюарт и обожала всех прославленных и несчастных женщин. Жанна д'Арк, Элоиза, Агнеса Сорель, прекрасная Ферроньера и Клеманс Эзор, все они точно кометы выступали перед ней из непроглядной тьмы времен, да еще кое-где мелькали тонувшие во мраке, никак между собой не связанные Людовик Святой под дубом, умирающий Боярд, зверство Людовика XI, сцены из Варфоломеевской ночи, султан на шляпе Биарнца, и, разумеется, навсегда запечатлелись у нее в памяти тарелки с рисунками, восславлявшими Людовика XIV. На уроках музыки она пела только романсы об ангелочках с золотыми крылышками, о мадоннах, лагунах, гондольерах, и сквозь нелепый слог и несуразный напев этих безвредных вещиц проступала для нее пленительная фантасмагория жизни сердца. Подруги Эммы приносили в монастырь кипсеки, которые им дарили на Новый год. Их приходилось прятать, и это было не так-то просто. Читали их только в дартуарах. Чуть дотрагиваясь до великолепных атласных переплетов, Эмма останавливала восхищенный взор на указанных под стихами именах неизвестных ей авторов, по большей части графов и виконтов. От ее дыхания шелковистая папиросная бумага, загнувшись, приподнималась кверху, а потом снова медленно опускалась на гравюру, и уже это одно приводило Эмму в трепет. Бумага приоткрывала то юношу в коротком плаще за балюстрадой балкона, обнимавшего девушку в белом платье с кошелечком у пояса, то портреты неизвестных английских леди с белокурыми локонами, глядевших большими ясными глазами из-под круглых соломенных шляпок. Одна из этих леди полулежала в коляске, скользившей по парку, а впереди бежавших рысью лошадей, которыми правили два маленьких грума в белых ритузах, в припрыжку неслась борзая. Другая леди, в мечтательной позе, раскинувшись на софе и положив рядом с собой распечатанное письмо, глядела на луну в приоткрытое окно с приспущенной черной занавеской. Чистые душою девушки, проливая слезы, целовались с горлинками между прутьев готических клеток, или, улыбаясь, склонив головку на бок, обрывали лепестки маргаритки загнутыми кончиками пальцев, острыми, как носки у туфелек. Там были и вы, султаны с длинными чубуками под навесами беседок, млеющие в объятиях баядерок, геуры, турецкие сабли, фески, но особенно обильно там были представлены вы, в блеклых тонах написанные картины, изображающие некие райские уголки, картины, на которых мы видим пальмы, и тут же рядом ели. Направо тигра, налево льва, вдали татарский минарет, на переднем плане руины древнего Рима, поодаль разлегшихся на земле верблюдов, причем все это дано в обрамлении девственного, однако тщательно подметенного леса и освещено громадным отвесным лучом солнца, дробящимся в воде серо-стального цвета, а на фоне воды белыми пятнами вырезываются плавающие лебеди. И все эти виды земного шара, беспрерывной чередою мелькавшие перед мысленным взором Эммы в тишине спальни, под стук запоздалой пролетки, доносившейся издалека с какого-нибудь бульвара, озарял свет лампы под абажуром, висевшей прямо над головой девушки. Когда у нее умерла мать, она первое время плакала, не осушая глаз. Она заказала траурную рамку для волос покойницы, а в письме к отцу, полном мрачных мыслей о жизни, выразила желание, чтобы ее похоронили в одной могиле с матерью. Старик решил, что дочка заболела, и поехал к ней. Эмма в глубине души была довольна, что ей сразу удалось возвыситься до труднодостижимого идеала отрешения от всех радостей жизни, идеала непосильного для людей заурядных. Словом, она попалась в сети к Ламартину, и ей стали чудиться звуки арфы на озерах, лебединые песни, шорох опадающих листьев, непорочные девы, возносящиеся на небо, голос предвечного, звучащий в долине. Все это ей скоро наскучило, но она не хотела себе в этом признаться и продолжала грустить. Сперва по привычке, потом из самолюбия, но в конце концов к немалому своему изумлению почувствовала, что успокоилась, что в сердце у нее не больше кручины, чем морщин на лбу. Добрые инокини, с самого начала столь проницательно угадавшие, в чем именно состоит ее призвание, теперь были крайне поражены, что мадемуазель Руо, видимо, уходит из-под их влияния. Они зорко следили за тем, чтобы она выстаивала службы, часто заводили с ней разговор об отречении от мира, были щедры на молитвы и увещания, внушали ей, как надо чтить мучеников и угодников, давали ей столько мудрых советов, как должно укрощать плоть и спасать душу, и в конце концов довели ее до того, что она, точно лошадь, которую тянут за узду, вдруг остановилась, как вкопанная, и удила выпали у нее изо рта. То была натура при всей своей восторженности рассудочная. В церкви ей больше всего нравились цветы, в музыке — слова романсов, в книгах — волнение страстей. Таинство же она отвергала. Но еще больше ее возмущало послушание, чуждое всему ее душевному строю. Когда отец взял ее из пансиона, то это никого не огорчило. Настоятельница даже заметила, что последнее время Эмма была недостаточно почтительна с монахинями. Дома она сперва охотно командовала слугами, но деревня ей скоро опротивила, и она пожалела о монастыре. К тому времени, когда Шарль первый раз приехал в Берто, Эмма прониклась убеждением, что она окончательно разочаровалась в жизни, что она все познала, все испытала. Заговорила ли в ней жажда новизны, или, быть может, сказалось нервное возбуждение, охватывавшее ее в присутствии Шарля, но только Эмма вдруг поверила, что то дивное чувство, которое она до сих пор представляла себе в виде райской птицы, парящей в сиянии несказанно прекрасного неба, слетело, наконец, к ней. И вот теперь она никак не могла убедить себя, что эта тихая заводь и есть то счастье, о котором она мечтала. Порой ей приходило в голову, что ведь это же лучшие дни ее жизни, так называемый медовый месяц. Но чтобы почувствовать их сладость, надо, очевидно, удалиться в края, носящие звучные названия, в края, где первые послесвадебные дни бывают полны такой чарующей неги. Ехать бы шагом в почтовой карете с синими шелковыми шторами по крутому склону горы, слушать, как поет песню кучер, как звенят бубенчиками стада коз, как глухо шумит водопад, и как всем этим звукам вторит горное эхо. Перед заходом солнца дышать бы на берегу залива ароматом лимонных деревьев, а вечером сидеть бы на террасе виллы вдвоем, рука в руке, смотреть на звезды и мечтать о будущем. Эмма думала, что есть такие места на земле, где счастье хорошо родится. Так иным растениям нужна особая почва, а на любой другой они принимаются с трудом. Как бы хотела она сейчас облокотиться на балконные перила в каком-нибудь швейцарском домике или укрыть свою печаль в шотландском коттедже, где с нею был бы только ее муж в черном бархатном фраке с длинными фалдами, в мягких сапожках, в треугольной шляпе и кружевных манжетах. Вероятно, она ощущала потребность кому-нибудь рассказать о своем душевном состоянии. Но как выразить необъяснимую тревогу, изменчивую точно облако, быстролетную точно ветер? У нее не было слов, не было повода, ей не хватало смелости. И все же ей казалось, что если бы Шарль захотел, если бы он догадался, если бы он взглядом хоть раз ответил на ее мысль, от ее сердца мгновенно отделилось бы и хлынуло наружу все, что в нем созревало. Так отрываются спелые плоды от фруктового дерева, стоит только его тряхнуть. Но отрыв этот, хотя их жизни сближались все теснее и тесней, происходил только в ее внутреннем мире, не находя отзвука вовне. И это разобщало ее с Шарлем. Речь Шарля была плоской, точно панель, по которой вереницей тянулись чужие мысли в их будничной одежде, не вызывая ни волнения, ни смеха, ничего не говоря воображению. Он сам признавался, что в Руане так и не удосужился сходить в театр. Ему неинтересно было посмотреть парижских актеров. Он не умел плавать, не умел фехтовать, не умел стрелять из пистолета и как-то раз не смог объяснить Эмме смысл попавшегося ей в одном романе выражения из области верховой езды. А между тем, разве мужчина не должен знать все, быть всегда на высоте, не должен вызывать в женщине силу страсти, раскрывать перед ней всю сложность жизни, посвящать ее во все тайны бытия. Но он ничему не учил, ничего не знал, ничего не желал. Он думал, что Эмме хорошо, а ее раздражало его безмятежное спокойствие, его несокрушимая самоуверенность, даже то, что он с нею счастлив. Эмма иногда рисовала, И Шарль находил громадное удовольствие в том, чтобы стоять подле нее и смотреть, как она наклоняется над бумагой и, щурясь, вглядывается в свой рисунок или раскатывает на большом пальце хлебные шарики. А когда она играла на фортепиано, то чем быстрее мелькали ее пальцы, тем больше восхищался Шарль. Она уверенно барабанила по клавишам, пробегая всю клавиатуру без остановки. При открытом окне терзаемый ею старый инструмент с дребезжащими струнами бывало слышно на краю села, и часто писарь без шапки в шлепанцах, с листом бумаги в руке, шедший из суда по мостовой, останавливался послушать. Помимо всего прочего, Эмма была хорошая хозяйка. Больным она посылала счета за визиты в форме изящно составленных писем без единого канцелярского оборота. По воскресеньям, когда к ним приходил обедать кто-нибудь из соседей, она всегда придумывала изысканное блюдо, укладывала ренклоты пирамидками на виноградных листьях и следила за тем, чтобы варенье было подано на тарелочках, и даже поговаривала о покупке мисочек со стаканами для полоскания рта после сладкого блюда. Все это придавало Шарлю еще больше веса в округе. В конце концов, он и сам проникался к себе уважением за то, что у него такая жена. Он с гордостью показывал гостям висевшие на длинных зеленых шнурах два ее карандашных наброска, которые он велел вставить в широкие рамы. Идя от обедни, все могли видеть, как он в красиво вышитых туфлях посиживает у порога своего дома. От больных он возвращался поздно вечером, обычно в 10, иногда в 12. Он просил покормить его, а так как служанка уже спала, то подавала ему Эмма. Чтобы чувствовать себя свободнее, он снимал сюртук. Он рассказывал, кого он сегодня видел, в каких селах побывал, какие лекарства прописал, и, довольный собой, доедал остатки говядины, ковырял сыр, грыз яблоко, опорожнял графинчик, затем шел в спальню, ложился на спину и начинал храпеть. Он всегда раньше надевал на ночь колпак, и теперь фуляровый платок не держался у него на голове. Утром его всклокоченные волосы, белые от пуха, вылезшего из подушки, с развязавшимися ночью тесемками наволочки, свисали ему на лоб. И зимой, и летом он ходил в высоких сапогах с глубокими косыми складками на подъеме и с прямыми, негнущимися, словно обутыми на деревяшку, головками. Он говорил, что в деревне и так сойдет. Матери Шарля нравилось, что он такой расчетливый. Она по-прежнему приезжала к нему после очередного более или менее крупного разговора с супругом, но против своей снохи госпожа Бавари-мать, видимо, все еще была предубеждена. Она считала, что Эмма живет непосредством, что дров, сахару и свечей уходит у нее не меньше, чем в богатых домах, а что угля жгут каждый день на кухне столько, что его хватило бы и на 25 блюд. Она раскладывала белье в шкафах, учила Эмму разбираться в мясе, которое мясники приносили на дом. Эмма выслушивала ее наставления, госпожа Бавари на них не скупилась. Слова «дочка-маменька», по целым дням не сходившие с уст свекрови и невестки, произносились с поджатыми губами. Обе говорили друг другу приятные вещи, дрожащими от злобы голосами. Во времена госпожи Дюбюк старуха чувствовала, что Шарль привязан к ней сильнее, чем к жене, а его чувство к Эмме она расценивала как спад его сыновней нежности, как посягательство на ее собственность. И она смотрела на счастье сына с безмолвной печалью. Так разорившийся богач заглядывает в окно того дома, который когда-то принадлежал ему, и видит, что за столом сидят чужие люди. Она рассказывала Шарлю о прошлом единственно для того, чтобы напомнить, сколько она из-за него выстрадала, чем для него пожертвовала, и чтобы после этого резче выступило невнимательное отношение к нему жены, а потом делала вывод, что у него нет никаких оснований так уж с нею носиться. Шарль не знал, что отвечать. Он почитал свою мать, но бесконечно любил жену. Мнение матери было для него законом, но ему не в чем было упрекнуть и Эмму. После отъезда матери он робко пытался повторить в тех же выражениях какое-нибудь самое безобидное ее замечание. Но Эмма, не тратя лишних слов, доказывала ему, как дважды два, что он не прав, и отсылала к больным. И все же, следуя мудрым с ее точки зрения правилам, она старалась уверить себя, что любит мужа. В саду, при лунном свете, она читала ему все стихи о любви, какие только знала на память, и со вздохами пела унылые адажу. Но это и ее самое ничуть не волновало, и у Шарля не вызывало прилива нежности, не потрясало его. Наконец Эмма убедилась, что ей не высечь ни искры огня из своего сердца, да к тому же она была не способна понять то, чего не испытывала сама. Поверить в то, что не укладывалось в установленную форму. И ей легко удалось внушить себе, что в чувстве Шарля нет ничего необыкновенного. Проявление этого чувства он определенным образом упорядочил. Он ласкал ее в известные часы. Это стало как бы одной из его привычек, чем-то вроде десерта, которые заранее предвкушают, сидя за однообразным обедом.